Доль. Высшая мера наказания. Я пришел к заключению, что все это было трагической ошибкой. На заре, лежа в кровати и готовясь еще к первому погружению в неистовые ритмы кадзет, побудка, умывалка, дизентерия, коврик для ног, перекличка, объекты, желтая звезда, капу, черный треугольник, выдвиженцы, рабочие команды, работа делает свободным, духовой оркестр, селекция, лопасть вентилятора, огнеупорный кирпич, зубы, волосы. К столкновению с тысячей вызовов моей способности выкрикивать холодные приказы. Я так и эдак прокручивал в голове мои всегдашние мысли. И да, пришел к заключению, что это было трагической ошибкой. Я говорю о женитьбе на столь крупной женщине. И столь молодой, к тому же, ибо горькая правда состоит в том, что... Конечно, рукопашный бой мне не в диковину, что, я думаю, и доказал на Иракском фронте Великой войны. Однако в тех случаях мне почти всегда противостояли люди серьезно раненые или обессиленные голодом, либо хворью. И позже, в мой разбаховский период, я хоть и участвовал в перестрелках и прочем, но до настоящего физического насилия, до мокрых дел мы не доходили, если не считать истории со школьным учителем в Пархиме, да и там на моей стороне было значительное численное превосходство. 5 к 1, а? Так или иначе, это произошло 20 лет назад. А с тех пор я вел жизнь достославного чиновника, сидел за письменным столом, и задница моя понемногу перетекала за края жесткого сиденья стула. Ну-с, я вовсе не утверждаю, что понять, куда я клоню, способен лишь гений. Я просто не могу сделать то, что необходимо для восстановления порядка, согласия и возможности спокойно работать в оранжевой вилле. Не могу отдубасить ее, а затем отволочь гигантскую ведьму в супружескую спальню и там доброкачественно поиметь. Слишком она, мать ее, большая. Ну, а малышка Алиса Зайсер... Алиса немногим больше Палет. Место свое она знает и идет на попятную, стоит лишь штурмбанфюреру слегка осерчать. Перестаньте хныкать немедленно. Послушайте, такое происходит все время и по всему миру. Совершенно ни к чему устраивать из-за этого тарарам. Скамейка, химический туалет, котелок с водой, наконец-то начинающий закипать на принесенной из моей конторы плитке. Глядите веселее, Алиса! Аккуратное прерывание беременности. Вам следует отпраздновать его, лежа с бутылкой джина в горячей ванне, а? Ну, будет вам. Улыбнитесь. Вот так. Все уже наполовину в прошлом. Ну что ж, пора. Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Возьмите себя в руки, юная фрау. Сами, без посторонней помощи. Или вам нужна еще одна оплеуха? Она принесла с собой немало причиндалов. Это Мириам Люксембург. И первым делом установила раскладной столик, похожий на маленький операционный. Постелила на него синюю тряпицу и разложила по ней шприц, расширитель, зажим, длинную деревянную палку с наконечником в виде острой металлической петли с зубчиками. Инструменты были приличного качества. Куда более высокого, чем тот садовый инвентарь, к которому периодически прибегают костоправые СС. Померещилось мне, С совершенным спокойствием осведомился я. Или сегодня в воздухе и вправду запахло весной? Слегка раздраженная, быть может, тем, что я несколько раз откладывал сегодняшнюю процедуру, Люксембург вымученно улыбнулась. Что касается Алисы, во рту которой уже расположился туго натянутый ремень, она ничего не ответила. Разумеется, она давно уже не бывала под открытым небом. Облаченная в белую рубашку пациентка лежала на расстеленном по ее койке полотенце, согнув ноги в коленях и разведя их в стороны. «Так сколько времени это займет?» «Если все пойдет гладко, минут 20». «Хорошо». «Вы слышали, фрау Зайсер? Какая-либо необходимость поднимать шум и тарарам отсутствует. Я намеревался испариться, едва Люксембург возьмется за дело, поскольку питаю большую брезгливость ко всему, что касается всякого рода женских отверстий. Однако остался, чтобы посмотреть, как она проводит дезинфекцию и вкалывает обезболивающее. И задержался на время растяжения с помощью расширителя, походившего на пинцет, но только с обратным действием. Задержался я и на время выскабливания. Очень странно. Я покопался в моих ощущениях, пытаясь отыскать среди них годливость. Таковая отсутствовала. Отвезя Люксембург в гигиенический институт и отдав ей бумажный пакет с дополнительными 400 довыдов, я спросил у нее, сколько времени потребуется малышке Алисе, чтобы снова стать самой собой. 20 апреля мы, конечно, отмечали 54-й день рождения определенного лица. Довольно скромное торжество в офицерском клубе. Почетная роль тамады была предоставлена Вольфраму. «За пророка, возродившего германское государство! Самоуважение, престиж и единство! Согласны! За человека, который подтирает задницу Версальским договором! Непременно! За величайшего воителя всех времен! Верно!» Единственным, помимо меня и молодого Вольфрама, милый юноша в итоге слегка перебрал, участником празднества, откликавшимся на тосты с живым энтузиазмом, была моя жена. «Итак, — пробормотал я, — ты прониклась духом празднества?» «Прониклась, — пробормотала в ответ она. Ханна по обыкновению разыграла целый спектакль. Разодетая, как уличная девка, она ободряла множеством выкриков, слишком громких каждого, кто произносил тост. А затем сменила их на сатирическое хихиканье, направленное на подрыв владевшего всеми настроения благопристойной торжественности. Я закрыл глаза и поблагодарил Господа за то, что Фриц Мёбиус уехал в отпуск. «Да?» «Я прониклась духом празднества», — сказала она, — «потому что, если нам повезет, оно будет последним. Интересно, как этот жалкий, мелкий дрочила покончит с собой. Полагаю, он уже разжился какой-нибудь гнусной пилюлей, припрятал на черный день. Тебе тоже одну дали? Они их всем своим ключевым дрочилам выдают? Или ты...» «Недостаточно ключевой». «Государственная измена», — сохраняя спокойствие, сказал я. «Более чем заслуживающая высшей меры наказания». «Да, именно так. С шуточками пора кончать. Интересно будет посмотреть на ее лицо». «На сей раз аспергигилез, грибок в легких. Школ верховой езды о возвращении Мейнрода и слышать не желает. Поэтому я предложил продать его нечистоплотному погонщику мулов на убой. Результат? Боже милостивый, нескончаемый девчоночий вой. Сибил в этом отношении ничем не лучше Палет. Они практически переселились в грязный загончик Мейнрода, гладят его по боку, а он лежит себе и тяжко дышит. «А знаете, мне не хватает Дитера Крюгера. Я и мои деревенские мордовороты прекрасно провели время наедине с ним в 33-м, в камере, которую ему отвели в Дахау. Ах, мысленно я перебрасывал дружищу Крюгера из тюрьмы в тюрьму, из лагеря в лагерь, оставляя там, где мне, черт дери, хотелось. А когда приблизилась война, что же, я отправлял его выравнивать дюны в Штутгофе, рубить камень в Флоссенбюрге, ковыряться в глиняных карьерах Заксенхаузена. О, я попросту измочалил Крюгера, изобретательно расширяя его страдания. Одиночные заключения, каторжная команда, голодные пайки, медицинские опыты здесь, 75 ударов плетью там. Так или иначе, я, похоже, малость увлекся. Перестарался, понятное дело, и мне перестали верить. Участь Крюгера была единственным, что давало мне власть над Ханной. Прежние денечки из нее удавалось даже выжить с помощью дружища Крюгера странно-страдальческое согласие на перепихон. Эх, какими далекими кажутся мне теперь эти экстатические соития. Ах, мне не хватает Дитера Крюгера. «На фейерверке будете?» — спросил Фриц Мёбиус. Мы направлялись к его кабинету мимо сидевших за своими столами делопроизводителей. Бункер 11. Гестапо. Девочки будут. Я полюбуюсь им из сада. Ни слова о Ханне, ни слова о супружеской дисциплине. Фриц хмуро обдумывал дело, которым мы сейчас занимались. «Как провели отпуск?» — спросил я. Дом Мёбиусов стоял посреди того, что осталось от жилого квартала в центре Бремена. «В забавах да потехах? Вам бы все шутки шутить!» — устало ответил он, просматривая первую страницу донесения Рупрехта Штрюнка. «Выходит, этот ублюдок и есть их координатор?» «Так точно. Капрал Дженкинс указал на него». Затем Штрюнг нашел в его инструментальном шкафчике календарь. «Хорошо. Ах, Пауль, стекол в окнах нет, электричества нет, воды нет. Чтоб посрать, как ты привык делать поутру, приходится дожидаться полудня. Да еще тащиться 4 квартала, чтобы набрать ведро воды для смыва». «Да? И все говорят лишь об одном — о картошке». Он перевернул страницу, что-то подчеркнул. «Моя женушка до того довела меня этими разговорами, что у меня и вставать перестало. И мамаша ее ничем не лучше. И сестра. Картошка. Картошка. А в бомбоубежище, Иисусе Христе, видели бы вы, как они смотрят на чужие бутерброды. Глазами едят, Пауль. Бутерброды гипнотизируют их». «Жалкое зрелище», — Мёбиус зевнул. «А я-то отдохнуть надеялся. Как же». «Ладно, пойдемте». Он повел меня по крошащимся ступенькам в подвал 2-го уровня. «Давно этот джентльмен находится на нашем попечении?» 6 дней, — ответил я. «Почти неделю». «Верно, Пауль?» Через плечо сказал Мёбиус. Я почувствовал, что он улыбается. 6 дней — это почти неделя. Кто из сотрудников Фарбен дал ему календарь?» «Он не говорит». Фриц с хрустом остановился. «Что значит «он не говорит»? В конуре вы его держали? Электрод в елдак вставляли?» «Да, да». «Фиш ты! А Энтрос?» «Поработал с ним 2 раза. Хордер говорит, этот ублюдок мазохист. Буллард. Булларду, мать его, наше обхождение нравится. Господи! Он рывком открыл дверь. Внутри были двое. На стуле полуспал, зажав в зубах карандаш, Михаэль Офф. Роланд Буллард лежал на боку в грязи. Голова его, с удовлетворением отметил я, походила на половину граната. Мебиус вздохнул и сказал: «О, превосходная работа, агент!» И снова вздохнул. «Агент Офф, человек, который провел в конуре 72 часа. Человек, который дважды попробовал скальпель профессионала, не проникнется нашими идеями от еще одного удара по лицу». Так он и не проникся. «Не могли бы вы, по крайней мере, вставать, когда разговариваете со мной?» «Орсгруппенлейтер!» По-моему, Фриц попал в самую точку. «Человек, который...» «Воображение у вас имеется? Творческие способности, а? Офф! Нет, конечно!» Мебиус носком сапога ткнул Роланда Булларда под мышку. «Агент, вступайте в Калифорнию и приведите сюда хорошенькую маленькую Сару. Или вы до того изгадили дело, что он даже видеть не может? Поверните его голову!» Разумеется. Глаза вытекли. Мебиус вытащил люгер и выстрелил в соломенный матрас. Оглушительно. Буллард дернулся. «Ладно, хорошо. Видеть он не может, зато может слышать». Я снова подумал, что умозаключения Фрица фундаментально верны. «Хорошо. Видеть он не может, но пока он может». «Британцы безнадежно сентиментальны, даже когда дело касается евреев. Я гарантирую, Пауль, что он у нас заговорит в два счета. Человек вроде Булларда, о себе-то он давно уж думать перестал, но...» «Что я нахожу в эту прохладную пятницу в офицерском клубе, как не номер штурмовика? И на обложке его мы обычное дело обнаруживаем представление художника. Уж какие ни на есть, об Альберте Эйнштейне, пускающем похотливые слюни при виде Ширли Темпл. Я неустанно настаиваю. Юлиус Штрейхер нанес огромный вред наиболее тонко продуманной стороне нашего движения. А сам штурмовик может составлять единственную причину, по которой, вопреки изначальным провидениям Избавителя, истребительный антисемитизм не был подхвачен Западом. Я приколол к доске объявлений клуба предупреждение всем офицерам. Над другими чинами я, разумеется, не властен. Каждый, в чьих руках будет замечен этот грязный листок, первое — лишится месячного жалования, и второе — потеряет право на годичный отпуск. Лишь прибегая к самым суровым мерам, которые подкрепляются боязнью или благорасположением ко мне, можно убедить некоторых, что я человек, отвечающий за свои слова. Выйдем в сад, Ханна. Она сидела наполовину, свернувшись клубком, в кресле у камина, с книгой и бокалом вина. Ноги ее располагались не столько под ней, сколько... «Сбоку, нет? Полюбуемся фейерверком. И... О да, это смешно. Начальник команды сантехников Шмуль, не больше и не меньше, желает поднести тебе подарок. Он преклоняется перед тобой». «Вот как? Почему?» «Почему? Разве ты не пожелала ему как-то раз доброго утра? Для людей его пошиба этого довольно. Я проговорился о дне твоего рождения, и он хочет что-то тебе подарить. Пойдем. Снаружи так хорошо. Захочешь покурить — пожалуйста. А еще я должен рассказать тебе кое-что о нашем друге Герри Томпсоне. Я сейчас принесу твою шаль. Вульгарная, Темно-красное небо, цвета бланманже из дешевого кафе. В далекой низине мечутся, извиваясь над погребальным костром языки пламени. Дымный воздух отдает вкусом горелой картофельной кожуры. — Так что о Томпсоне? — спросила Ханна. — Он вернулся? — Я сказал: «Ханна, я искренне надеюсь, что между вами не завелось никакой интрижки. Потому что он предатель, Ханна. И это доказано. Грязный саботажник. Чистейший мерзавец. Он выводил из строя важнейшее оборудование Буна-Верки». А услышав ответ Ханны, я понял, что мщение мое обосновано. Меня охватили наполовину трепет, наполовину стоическое облегчение, ибо она сказала: «И хорошо. Хорошо, Ханна?» «Да, хорошо. Я обожаю его, а за это ценю лишь сильнее». «Ну что же», — сказал я, — «его ждут большие неприятности. Я содрогаюсь при мысли о том, что предстоит испытать нашему другу Томпсону в ближайшие месяцы. Единственный, кто может облегчить его отчаянное положение, — это я». И улыбнулся. И Ханна улыбнулась в ответ и сказала: «О, ну, разумеется». Бедная Ханна. Ты заражена роковым влечением к самым ничтожным отбросам наших тюрем. Что с тобой? Не пережила ли ты в нежном возрасте половое надругательство? Не слишком ли часто играла в младенчестве со своими какашками? Нет? Ты ведь обычно добавляешь «э?» после одной из твоих шуточек. Я хмыкнул и ответил: «Я лишь хотел сказать, что тебе, похоже, не шибко везет с любовниками. Так вот, Ханна, может начаться расследование. На твой счет. Поэтому успокой меня. Ты ведь никак не причастна к его делишкам. Можешь ли ты поклясться, положа руку на сердце, что не сделала ничего, способного помешать осуществлению нашего здешнего проекта?» «Сделала, но меньше, чем следовало. Превратила здешнего коменданта в жалкого пидора. Впрочем, это было нетрудно». «Ха. Спасибо, что сказала, Ханна. Да, все правильно. С шуточками пора кончать. Как тебе сигарета? Вкусная? Интересно будет посмотреть на ее лицо. Пистолет-то тебе зачем?» «Так уж положено при общении с заключенными. А вот и он с твоим подарком. Посмотри, он его как раз достает».